Часть вторая. Тайна беззакония. Боец сарафанный. Алфёра схоронили у деревни Родина в 3 верстах ниже Чегена. Деревня-то — 2 избы и 2 креста на лесном приплёске под хребтом Малиновая гора. Отсюда еще 4 версты было до старошайтанного завода. А Сташа довел межеумок без приключений, и Федька-приказчик побежал на пристань за сплавщиками. Но старая шайтанка готовилась спускать свой караван с железом Сылвы, и сплавщики почти все были разобраны. А те, что оставались, ломили за работу по рублю. Деньги же Федька пропил. Вечером, поразмыслив, он снова ударил шапкой о Сташе в ноги, а Сташа согласился вести межеумок прямо до Елима. Федька и рад был. Со Сташей на переплату по-сплавщицки уговору не шло. Ильин день с треском ярких гроз обломил иссохшую ветку перестойного лета, и зачастили дожди. Дорога от шайтанки до Элима была недолгой, 15 верст, и в меже не опасной. Это по весне владычные бойцы, волиговские гребни и узенький с мостовым обносили бревенчатыми открылами, а сейчас... Но на переборе Пегуши перед сарафанным бойцом их нагнала вода, спущенная старой шайтанкой. Словно бесы пролетели в часовой мимо межеумка. Река начала вздуваться с просторным рокотом. Вверх кормой межеумок понесло под высокой горой, прислоненной камнем, как растягай. Впереди за быстротоком появился боец сарафанный. Под ним уже клокотало. Река, ударившись головой, как гривастый табун, сваливала влево. И Асташе сделалось жутко. Впервые он проходил камень-боец один, без бати. Словно из бани в прорубь окунулся. «Левый с кормы табань! Правый с носа греби!» — крикнул он. Межеумок грозно качался на волне, для которой был слишком хлипок. Он переваливался и черпал воду бортами. Все вокруг нахмурилось. Дождевое небо, сырой метельник по берегам. Гора впереди словно в пляске мотала каменным сарафаном, колыхала складками и топотала по реке, брызжа прибоем. И Асташа впервые почуял нутром холод сплавщицкого одиночества, когда вот он несется на скалу, и барки для него уже нет, потому что барка — это он сам. И он один на один со скалой, которая пляшет в бесовских кобях, машет подолом, и никто, кроме него, сплавщика этой пляски не видит, а потому и такого страха божьего не чует. И в этом полете, за которым, быть может, ждет гибель в прыжках и корчах каменного бойца, то ли проявился и вправду морок бесовский, а то ли прорезалось в глазах истинное и чистое зрение души. «Еще правый с носа!» — кричала Сташа. «Сейчас без слова заветного, что от зубов заучено и по одной памяти произносится, душа лопнет, переполнившись, и грудь треснет, надувшись от крика. Весь путь от могилы Алфёра Асташа твердил его заклятие, лодью несгубимую сплавщиков, миновавших лихо. Встану я, раб твой, благословясь, пойду перекрестясь, из избы дверьми, из ворот воротами на чистую реку, на каменный берег, на дощатый помост, на нешатучий челн, в море океане, на острове Буяне лежит бел горюч каменя латырь, над ним древо каркалист, на вершине древа каркалиста сидит птица Гагана, на ветвях висят Козьма и Демьян, Лука и Павел, великие помощники, заступись за меня, сила Божья. Богоматерь Пречистая, все святые, все иноки древлеправославные и мученики новоявленные. Еду я не в санях, крытых бобрами да соболями да куницами, еду на челне кремлевом. Бурлаки гнулись на веслах, и в грибках их рубахи трещали под мышками, а Сташа уводил межеумок левее так, чтобы пройти над островом, который сейчас был затоплен, только ветки кустов, соря листьями, тряслись над быстротоком. Если расчет верен, межеумок должен задеть остров днищем и сбросить ход, иначе ничего не сделать. Скорость вынесет судно в полую струю и хряснет рылом в камень. Ждут меня навстречу 120 камней бойцов, 120 сатанаилов, 120 дьяволов, 120 полканов, ни пешие, ни конные, ни рожденные, ни кованные. В черной избе моей за дубовым столом стоит трясавица на полице, не замечая, бормотал уже Асташев слух. У меня зубы целы, вода проточна. Кузьма и Демьян, Лука и Павел, и Никола Угодник, соберите нечистых, тенета щелковые, в каде железные, сварите в котлах кипучих в сере горючей, чтоб изо лба им в глаза, в затылок выворотило. Сгоните птицу Гагану, пусть склюет Акир и Ор, черных аспидов. Ты, трясавица, не вертись, ты, притолока, не свихнись. Дайте мне, святые иноки и мученики, на всех нечистых медвежий рот, волчьи губы, свиные зубы, суд судом, век веком. Сизые каменные плиты уже нависли над головой, когда под днищем межумка засвистела и зашипела. Это межумок потащила пузом по кустам на острове. Вода вокруг закипела, завертелась. Людей дернуло к скале, словно в небе блеснул чей-то властный приказ пасть перед бойцом на колени. Но бурлаки не пали. Отток струи уже перехватил межумок и поволок его вдоль сарафанного. Асташа еще договаривал, не в силах остановиться. Полетят над моей ладьей несгубимой три врана. Три братенника понесут три золотые ключа, как из синего неба дождь не канет. Так жизнь моя из тела белого не побежит. Как от кочета нет яйца, так от каменя нет мне погибели. Проведите меня, молодца, мимо каменя бойца до чистой воды, до большой реки, до синего неба, до ясного облака. Гонит Илья, пророк, на колеснице гром с великим дождем. Над тучей туча взойдет, молния сияет, гром грянет, дождь польет, порох зальет, пена изыди, язык костян, как у замков смычи крепки, так мои слова метки, аминь. Межумок, словно встряхиваясь, как жеребенок после купания, уже миновал Плешаковскую пристань, на причале которой мужики что-то весело орали в одобрение. Миновал бойца Худова, чехарду домиков Мартьяновой деревни по обоим берегам, за глыбами камня Востренького, за кривым сундуком бойца Полотка, Асташа перевел свое судно на край течения, и вскоре мимо него шумом и урчанием понеслись огромные, как вазы с сеном, полубарки старошайтанского каравана, грозно растопырившие потеси на пол реки. Не отойди, Асташ, в сторону, они разбили бы межеумок, как пушечные ядра. Отдышавшись, поплыли дальше, но в памяти Асташа отпечаталось, как мелькнул в глазах морок под сарафанным бойцом. Асташе не хотелось признаваться себе, но это была правда. Большой сплавческой уверенности он в себе еще не чувствовал. Рановато еще. Значит, подействовал заговор, коли межеумок все же вывернулся из-под сарафанного. А батя вот заговоры не признавал. Как-то он говорил Асташе: «Барку вести, что душу блюсти». Каждый знает, что такое грех. Никто не грешит от неведения, не дети же малые. А откуда знание греха? От веры. Так и в сплавческом деле. Вместо веры — наука, умение. А по умению всякий сплавщик может верно рассудить, как ему барку провести, чтобы не убить. Ежели не может, значит, плоха его наука. Мало на скамейке простоял, ворон считал, дозевал по сторонам, а не навык перенимал. И когда сплавщицкой науки не хватает, начинают беса понужать. «Помоги! То ты рад стараться!» Заговоры эти от беса. «Но как же от беса, коли Богородицу и апостолов призываешь? Как же от беса, если доброе дело выходит?» Со злым умыслом к заговору очень редко прибегают. Один-то раз во зло употребить можно, только больше ни единый заговор тебе никогда не поможет. И читают-то заговоры по божьим дням, по легким и постным, по вторникам, средам и субботам. А Сташа не мог разобраться, и не было рядом бати, чтобы спросить напрямую. А значит, надо идти туда, где все ответы. В скиты на веселых горах. Если там гнездится толк истижельчески, сплавчески, то и там ответы. Хотелось, конечно, допытаться, кто и как батю убил, почему Гусевы живы, где казна пугачевская. Может, и получится вызнать. Но главное, чего батя от Асташи хотел? Чтобы и Асташа честным сплавщиком стал. Тайны подождут, даже батина тайна, потому что правда веры в работе сплавщицкой будет поважнее всего прочего. Без веры и душу не спасешь, и сухаря не съешь, а без души нет работы сплавщика, потому что наука ведет, а вера хранит. В Илиме под моросью толпа каторжных, за ноги скованных общей цепью, кайлами ломала висок рыжего от лишаев илимского камня. Вырубали плиты для новой пристани. Берег перед устьем речки Илимки подкопали, и здесь уже громоздился новый недостроенный причал, плетниковая стена со скошенными углами. Пока что высотой она была человеку по плечи. Каторжные огромной свилеватой балдой трамбовали землю в каменный короб пристани. Глухой удар, от которого вздрагивал берег, и звонкий щелчок дальнего отголоска на бойце тюрики. За стройкой тянулся гребень плотины, весь в пожухлой траве. Вдоль пруда по плотбищам на городках илимские мужики уже выкладывали плахи-лыжины для днищ больших барок. Пока Федька Мельков, суетясь и махая руками, описывал купцу сосолятину, какова получилась ходка, Асташа с другими бурлаками обедал на берегу. Слушая Федьку, сосолятин качал головой, всплескивал пухлыми ладошками. Он был похож на жабу, маленький, толстый, лысый, большеротый, говоривший визглявым бабьим голосом. Потом он велел бурлакам оттянуть межуума к причалу. До вечера пришлось еще разгружать товар и таскать его в сосолятинский амбар. Федька стоял в проходе с толстой засаленной тетрадкой в руках и пересчитывал тюки. Рожа у него была суровая, вид требовательный и неподкупный, будто и не он неделю назад был готов пропить все, что сосолятин имел. Вечером купец рассчитал бурлаков, а Федьку и Асташу позвал к себе. Деревня расползлась за прудом по взгорью горы Головашки, отгородившись от часовой стеной могучих амбаров. С площади в просветах между домов был виден дальний извив реки под бойцом тюрик, плоскость длинного косого пруда, расчерченная нитками перестяг, недостроенные барки на плаву, заваленное хламом и щепой плотбище на склоне илимского камня. Темное, мокрое, ветхое рогоже небо провисло над Илимом, занавесив закат за сулемским плесом. На площади в пожухлом бурьяне стояли лавки, запертая на замок кривая часовенка, пристанская контора с воинским присутствием и сосолятинские хоромы. Были они победнее, чем у Конана в Ревде, но тоже в два яруса и в две связи. Купец повел Федьку и Асташу на летнюю половину своей избы, где в углу горницы громоздилась горка кованых невьянских сундуков. Купчиха здесь же держала на столе горячий самовар. Асташа от заморского чая отказался. Кто чай пьет, тот отчаивается. Купчиха налила сосолятину стеклянный стакан в медном подстаканнике и придвинула корзинку со сладкими баранками. Федька сам себе напузырил стакан, да еще и разлил по столу, но быстро стер лужу рукавом. «С кем, хозяин, баранками делишься, с тем на том свете свидишься», — льстиво сказал он. «Ну, Федюня», — поднося к губам блюдце, ласково произнес сосолятин, — «расскажи про денежки, а ты, Остафья Петрович, говори, верно ли? Руб 20 ты, Федюня, пропил в Ревде, на то уговор был». По 2 рубля сплавщицкий халфер и Остафий Петрович получили, а где еще? 40 рубль. Федька и вправду отдал Ефиме все деньги, что полагались халферу, хоть халфер и не довел межуумок до Илима. Если судно дошло до нужной пристани, доля каждого отдельного сплавщика всегда считалась только по то место, докуда сплавщик вел. Довел халфер до Чигена, и деньги, значит, ему только за путь от Ревды до Чигена, 70 рубль. Сгиб, не сгиб, это неважно. Федька поступил великодушно. Правда, со Сташей он рассчитался, как с бурлаком, дал рубь, хотя по обычаю должен был заплатить еще 30 копеек за работу сплавщика от Чигена до Илима, но Асташа решил не торговаться. Федька склонился над стаканом, вроде как дул на чай, а сам из-за самовара яростно подмигивал Асташе, мол, «Не выдай! Так то с меня в конторе на старой шайтанке содрали за спрос!» Выныривая на глаза сосолятину, соврал Федька, вытаращившись на купца. «Ты, хозяин, мне еще 3 алтына должен! Из своих отдавал!» «Из своих, значит? Ой!» — огорчился сосолятин. Федька решительно закивал лохматой головой, подтверждая «Да-да-да! Из кровных от жены, от деток малых оторванных!» Сосолятин поставил стакан и, кряхтя, полез из-за стола. Перекрестившись на образ, он пошел вдоль стенки, заходя Федьке за спину. Вроде бы, что Федька не увидел, как он деньги отсчитывать будет. «Неужели отдаст, дурак?» — удивился Асташа. Федька пил чай с видом честного человека, которому не с чем оглядываться. Но Сесолятин, даром что на бабу походил, вдруг сгреб Федьку за шиворот и потащил из-за стола. Лицо у Федьки запрыгало от страха. Федька поперхнулся чаем, но еще успел, цепляясь ногами за лавку, бережно поставить недопитый стакан на стол. Сосолятин уронил лавку и поволок Федьку к выходу. Ошалев, Федька нелепо хватался за стол и стены. Сосолятин ногой открыл дверь и отвесил Федьке такого пинка, от какого Федька кубарем покатился по сеням, а на лестнице загромыхал и застучал, будто упавшая кадушка. «Увижу на своем дворе! Убью!» Крикнул Сесолятин Федьке вдогонку и захлопнул дверь. Пригладив ладонями волосы и бороду, он сокрушенно посмотрел на образ и снова перекрестился. «Асташка!» Вдруг донесся с улицы Федькин крик. «Скажи ему! Вместе ж под сарафаном погибали! 3 алтына!» Сесолятин засопел, подошел к косящему окошку и дернул за веревку, пропущенную сквозь раму и привязанную снаружи к ставням. Ставни затворились. В горнице разом сделалось сумрачно. Тотчас ставни замолотило, это Федька в бессильной ярости кидался комьями грязи. Сесолятин, вздыхая, молча вернулся к столу, снял с самовара крышку и сунул в трубу к углям лучину. Потом вынул огонек и приткнул лучину в светец, а сам сел на прежнее место. «Пей кровь моя!» Глухо донеслось с улицы. «Ну, а ты кто будешь, Остафь Петрович?» Спросил Сесолятин, снова наливая чай в блюдечко. «По родителю переход», — сказал Асташа. Он испытующе глядел на купца. Сесолятин не поднял глаз, значит, знал. «Говорят, батька твой Барку убил и цареву казну присвоил». «Язык не метла, в закут не поставишь». «Деньги-то свои ты вон Федьке простил. Знать, хватает?» «А ты Федьке пропой простил!» Сесолятин нагнул голову и стал чесать щеку, наконец-то подняв глаза на Асташу. «Федька петух, не вор. Пропитого не жаль. То от нас, грешных, вместо милостыни, а украденного всегда жаль». «Что ж, я пойду тогда», — зло сказал Асташа, забирая с лавки шапку. «Не ерепенься», — осадил его Сесолятин. «Коли я тебя за вора держал бы, разве ж позвал бы тогда к себе? Живем среди людей, судим по людскому мнению. Ты, значит, от бати навык перенял?» «Ну от кого же еще?» — Асташ пожал плечами. «Батя ни одну барку не убил, даже последнюю, которая за разбойником утонула. Я ее уже продал на Усть-Ковинский кордон, за полную цену, только с вычетом на починку и перегон». «А сейчас под Кононом Шелегиным ходишь?» «Под Богом», — хмуро ответила Сташа. «Молодец», — одобрился Сесолятин. «Это хорошо. Мне Кононовы подручники в сплавчиках не нужны. Утопят товар. Конон меня не любит». «Кого он любит-то?» — буркнула Сташа. Сесолятин допил чай и поставил стакан вверх дном в блюдце, чтобы бесы в порожнюю посудину не нагадили. «Пойдешь ко мне вместо Алфера весной на уговор?» Асташ почувствовал, как бледнеет. Сердце тошнотворно торкнулось в горло. «А чем я тебе приглянулся?» — хрипло спросил он. «Голова у тебя устроена по-купечески. За себя говоришь, не обществом. Я народу не верю. Народ Пугачу кланялся. А вот человеку я поверю, если его корысть увижу. Твоя корысть на виду. Я не о деньгах говорю, сам понимаешь». Асташ кивнул, получилось как-то судорожно. «Весной-то что будет? Полубарок? Коломенка?» — спросил он, словно хотел оттянуть окончательный ответ, словно все эти недели не ждал, замирая, когда же его позовут в сплавщики. «После Ирбита меньше, чем барка, у меня не бывает. Я не пряниками в разнос торгую, но учти, коли со мной на весенний сплав подряжаешься, всем остальным отлуп. Уговор дороже денег. По рукам, сплавщик». «По рукам», — решительно согласился Асташа. «А точно, что у самого-то не отменится чего?» коли светопредставление до весны не случится, так ничего не отменится. Слово!